Скорее всего, она появилась уже в исторический период, а все легендарные инки-правители были восстановлены ее составителями по памяти. Но и исторические инки, как мы знаем, приложили руку к ее редактированию, каждый раз уточняя именно те детали и положения Капакуны, которые не устраивали очередного редактора. Вот тогда-то, закончив свои уточнения, новый правитель сообщал членам клана новые факты из их общей истории. Видимо, имели место не только очередные перестановки инкских руководящих кадров, но и подтасовки, с помощью которых удлинялись либо укорачивались родовые колена клана правителей Тауантинсую. Уже через одно поколение все инки точно знали, к какому именно Айлью они принадлежат. Знали об этом и инки, приведенные к Сармьенто. Знали и искренне верили, что действительно представляют каждый свое царское Айлью. Мы так далеко ушли от основной темы своего рассказа, что рискуем удивить читателя еще одним вопросом. Как правильно спросить, что такое или кто такие инки? Это не шутка. И предложенный нами вопрос корректен. Дело в том, что в Тауантинсую инками называли только мужскую часть клана правителей царства сынов Солнца. Женщин из клана называли пальями или ньюстами, а царствующую палью — койя. Ни один индеец, каким бы знатным и богатым он ни был, под страхом смертной казни не мог не только именовать себя инкой, но и пользоваться одеждой, головным убором, прической и иными отличительными знаками сынов Солнца. Даже имена собственные — Капак, Юпанки и другие — являлись исключительной привилегией инков. Однако в Тауантинсую была особая категория населения, которую называли инки по привилегии. Эту привилегию якобы установил сам Манко Капак. Это недвусмысленно говорит в пользу того, что слово «инка» было определителем социального характера. Но все без исключения хронисты прямо указывают на близкие родственные связи инков, которые и определяли принадлежность к клану правителей Тауантинсую. И все же, кто такие или что такое инки? Мы знаем, что Манко Капак и пришедшие с ним люди были индейцами кичуа. Это наиболее многочисленная этническая группа индейцев Южной Америки. Инки являлись частью этой группы, возможно, отдельным родом или даже целым племенем, но и они были также кичуа. Плодородная долина Куско способствовала активному развитию земледелия. В новых благоприятных условиях население быстро росло, и долина становилась теснее и теснее. Участились стычки инков с другими племенами, общинами кичуа за земли, за воду, за урожай. Все это ускорило естественный для оседлых земледельческих племен процесс расслоения на бедных и богатых, в том числе, а возможно и главным образом, путем выделения особой группы воинов и военачальников. Постепенно война становится профессией, и за ратный труд племя выплачивает своим защитникам компенсацию. Вначале из военной добычи, а когда ее мало или она вообще отсутствует, сами общинники изыскивали возможность всем миром содержать столь необходимых для их спокойного труда людей. Но с появлением профессионального воинства сам собой решается и вопрос о власти. Постепенно общая сходка заменяется более оперативным советом избранных лиц. Вначале это старейшие, как самые опытные, затем их подменяют мудрейшие, как самые разумные. Наконец, приходит время и для самых сильных, которые обладают удивительным умением